Любовь настоящая взаимности добьется. Прошло 10 лет. Радомир со своим ближайшим другом с необычным именем Арга шел по праздничной ярмарке. Арга умел великолепную резьбу творить, картины рисовать чудные, из глины статуи лепить будто живые. Эти таланты ему от деда перешли, а от отца умение кузнеца. Длинные ряды вазов со всевозможной снедью друзей мало интересовали. Не привлекли внимания молодцов и ряды со всевозможной утварью, посудой. Вообще не главным были на ярмарках какие бы то ни было материальные приобретения. Главное — общение, знакомство, обмен опытом. Парни решили направиться к месту, где готовилось красочное представление заезжих артистов. Вдруг их окликнули: «Радомир, Арга, вы уже видели ее?» Радомир и Арга оглянулись на зов. Три молодца из селения друзей стояли чуть поодаль и оживленно что-то обсуждали и предлагали жестами присоединиться к ним. «Чего? Или кого видели?» – спросил подошедший к ним Радомир. «Рубаху эту необычную, она из ткани гладкой, а вышивка с невиданным орнаментом. В нем тайный смысл, наверное, какой-то есть». Один ответил из трех парней, второй его поправил. «Рубаха хороша, но та, что продает ее, куда прекрасней. Таких девиц не знала ярмарка округи всей». «А как взглянуть на дива?» – спросил Арга. Все пятеро отправились в ряды, где продавались украшения, поделки чудные, красивая одежда. У одной повозки толпилось больше обычного. Люди любовались висящей на палке необычной красоты рубахой. Ветерок слегка шевелил ткань, и было видно, как отличается она от обычной из грубого полотна своей легкостью и нежностью. И узоры, вышитые на вороте и рукавах, необычно затейливы. «Узор подобный достоин мастера великого», – с восторгом вслух произнес Арга. «Да что узор? Протиснись сквозь толпу, взгляни, с узором рядом кто?» – сказал сосед из их селения. И, обойдя толпу с другого края, приблизившись к повозке, увидели друзья девицу. Тугая русая коса, как небо синие глаза, дуги брови, на губах чуть затаенная улыбка. Движения плавные, как будто в них энергия какая-то витает. Не сразу от девицы взгляд можно было отвести. «Она еще и на язык остра, да и стихами, присказками может говорить», — сказал тихонько самый рослый парень. «Вроде нежна, да неприступна, как скала», — второй добавил. «Поговорите с ней». «Я не могу, дыхание будто прихватило», — ответил Радомир. «С девицей заговорил Арга. Скажи нам, девица, не ты ли рубаху чудно смастерила?» «Да я», — не поднимая глаз, ответила девица. «Чтоб зимний вечер покороче был, от скуки ткала. Бывало, и на зорьке вышивала». «Плату какую хочешь за свою работу?» — вопрошал Арга, чтобы подольше слышать речь певучую девицы. На молодых парней девица подняла глаза и сразу всех их будто унесла за облачную высь. На Радомире взгляд чуть задержала и будто растворила парня в синеве. Дальнейшее он ощущал, словно в неявном, необычном сне. «Плату какую?» «Растолкую», — красавица, сидящая в повозке, продолжала. «Я подарить без платы эту вещь могу лишь человеку доброму и молодцу удалому, себе на память от него. Ну, разве что пустяк какой возьму, лошадку молодую, например». «Вот так, красавица! Ответ достойный, мастерица!» — раздались возгласы в толпе. «Лошадку, — говорит, — Так пустячок! Она, красавица, совсем не промах!» Так возгласы и длились, но люди из толпы не расходились. И вдруг по сторонам надвое разделилась толпа. Арга вел под усцы буланной масти молодого жеребца. Горяч был конь и необъезжен. На месте горцевал и взбрыкивал. «Вот так лошадка! Это чудо-конь! Неужто молодец его отдать решился?» — шептались все в толпе. Арга к повозке подошел, сказал: «Отец коня мне этого отдал. Тебе, красавица, его я за рубаху отдаю». «Спасибо», — ответила спокойная девица. «Но говорила я, и люди слышали, рубаху я не продаю, лишь подарить ее могу. Тебе, быть может, или другому молодцу». «Ага, красавица-то наша испугалась. Конечно, конь горяч, не каждому и молодцу подстать. Ждала, лошадку задавалась». Из толпы неслись насмешки: «Ну, спасовала. Так и что ж, тут каждый остерегаться должен. Уж больно конь горяч и необъезжен». Девица, хитро улыбнувшись, на толпу взглянула и с необычной легкостью на землю спрыгнула с телеги. Все возгласы толпы замолкли враз. Прекрасен был, будто художником великим точен, стан девичий. Она пред всеми во всей своей красе предстала, с улыбкой посмотрела на коня, три шага сделала к арге, как будто проплыла, слегка земли касаясь. От неожиданности повод выпустил арга. Встал на дыбы горячий жеребец, но девичья рука успела повод подхватить. А дальше, к изумлению людей в толпе стоящих, левую рукой девица ловко жеребцу сдавила ноздри. И повод отпустив, правую рукой погладила коня по морде. И жеребец горячий вдруг затих. Она к земле его клонила голову. Слегка сопротивлялся жеребец, но все ж к земле клонился ниже, ниже. И вдруг горячий конь перед девицей на колени пал. Из толпы вышел старик седой и сказал: «Так покорять зверей, коней волхвы лишь могут старые, и то не все. Но ты, девица молодая, как тебя зовут? Ты чья?» «Я Любомила из соседнего селения. А чья?» «Ничья. Я просто дочь своего отца. А вот и он подходит, строгий мой отец». «Когда бы строгим был», — сказал вернувшийся отец. «Ты что опять здесь натворила, Любомилка?» «Так, ничего. Немножко лишь с жеребеночком и поигралась». «Немножко? Вижу. Отпусти коня. Домой пора нам отправляться».